Вы законченный художник. Маша мельком думала. Восхищение, преданность и все подобные штучки полагаются женщине. Женщине или настоящему художнику, человеку с тонкой душевной организацией. Значит, Антон у нее настоящий художник. Трижды в неделю Аркадия Васильевна вела в поликлинике вечерний прием. И Маша с Антоном после занятий отправлялись к Нине. Не желая терять ни минуты, ловили на Фонтанке такси, врывались к Нине и, тяжело дыша, останавливались в прихожей, словно с разбегу ударившись лбом в стенку. Дальше происходило церемонное чаепитие. Нина беседовала, Маша с Антоном сидели с занятыми друг другом лицами. Как только Антон нервно поглядывал на часы, начинал приплясывать на своем стуле, бессмысленно улыбался и забывал участвовать в беседе, Нина, розовея от смущения, неопределенно произносила: «Пойду посмотрю», и уходила на кухню. Каким-то непостижимым образом она умудрялась спиной дать понять Маше, сколько у них времени. Нина еще была в комнате, а Антон уже бросался к нижнему ящику шкафа, где под Ниниными трусиками и лифчиками хранилась их с Машей личная простыня. Иногда у Маши с любимым был час, иногда полчаса. Это зависело от расписания жизни соседей. «Я же не могу высиживать на кухне часами. Соседи догадаются», — виновата оправдывалась Нина. Маша, такая смелая в темном лекционном зале, в Нининой постели расставалась с девственностью занудно и тянуче. Бабушка никогда не объясняла Маше, что это нельзя. Значит, само собой подразумевалось, что это так нельзя, что даже говорить об этом было бы глупо. Маше казалось, произойдет нечто страшное. В русской литературе это называется лишиться чести. Мужская честь — это дуэль с трех шагов. Не заплатил карточный проигрыш, застрелился. А ее, Машина честь, пользуясь терминами учебника анатомии, в собственной девственной плеве. Пока Маша с Антоном сплетаются в объятиях на чужой простыне, честь при Маше. А если плева будет нарушена, то все, ищи тогда Машину честь. На лекциях под пледом у себя в комнате за закрытой от родителей дверью, где ничего окончательного случиться не могло, она испытывала настоящую страсть и с досадой останавливалась, мечтая о продолжении у Нины. Но каждый раз оказывалось странное. На лекции было лучше, чем на одолженной простыне в Нининой кровати. Получалось, что их оборванный игрушечный акт любви Антон совершал не с ней, а над ней. Маша боялась, она была с Антоном уже почти единым существом, но в самый последний миг уворачивалась, смеялась, жеманилась, притворялась важной и независимой. «По моему сценарию это сегодня не предусмотрено». Внутри все дрожало. А что предусмотрено по его сценарию? Ведь в книгах от барышень ничего не зависело. Они покорно ожидали своей судьбы. Полюбит и возьмет замуж. Или обольстит и бросит, опозоренную. Для надежности Маша надевала две пары колготок, своеобразный пояс девственности. Почему-то ей казалось, что пока Антон потратит столько времени на суету с таким количеством капроновой ткани, Нина вернется, и все как-нибудь обойдется. Маша с Антоном у Нины, а наверху бабушка с дедом. не знает, что их принцессу обнимает